О произошедшем, конечно же, немедленно узнали французы, и уже на рассвете в замке оказался командующий 5-й армией генерал Мазель, а к обеду сам командующий Нивель. «Что произошло, господин капитан?» «Атака немецких диверсантов, пробравшихся в замок по тайному ходу», докладывал Михаил Климов, что оказался старшим офицером. «Проклятие!» Как таковых следственных мероприятий никто особо проводить не стал. Высказанная версия всех удовлетворила, ибо была логичной и выглядела реальной. Да и какие следственные действия во время войны? Что до того, что выложил сам капитан Климов, ну так отлучился по естественным надобностям. Счастливая случайность. Никто и не думал даже его подозревать. С чего бы? Мотивов, с какой стороны ни посмотри, нет. Вот после войны начнет всплывать всякое разное, посыплются версии, особенно когда немцы начнут открещиваться от взрыва всеми руками и ногами. Но кто им поверит? Так что ответственность за взрыв так или иначе падет на них, а могут и себе приписать. Нивель лихорадочно пытался найти какое-то приемлемое решение. Терять русскую дивизию из-за погибшего командования не хотелось. «Я пришлю вам офицеров на замену». «Боюсь, это плохая идея, господин генерал». «Почему?» «Мы все-таки не зуавы, и русские солдаты не примут над собой французских офицеров. Все-таки Россия еще не французская колония. По крайней мере, юридически. Солдаты могут решить, что их специально посылают на убой вместо французов, и могут взбунтоваться. Оно вам надо?» Генерал скривился, но развивать тему не стал. «Ладно, дивизия отводится в тыл». Русскую дивизию уже к вечеру 17-го сменили на французскую из резерва 10-й армии и отвели за Реймс. Немцы на этой пересменке атаковали и даже смогли прорваться в окопы, отвоевали обратно Курси, но все же удалось отбиться. Война пошла своим чередом, но не для русских солдат. Оставшиеся офицеры выглядели растерянными, и их можно понять. Привычная и стройная иерархическая система подчинения рухнула. Кому подчиняться? Кто главный? Ведь помимо Климова имелись еще капитаны, командиры рот. Более того, имелось сразу три подполковника, командиры маршевых батальонов. Они напирали на свои звания, выслугу лет и награды. Но это не устраивало Михаила Климова, так что он опять собрал актив СПДР. «Хотите дальше воевать?» – спросил он активистов. «Нет, а придется, если командиром станет тот же подполковник Верстаковский». «А что мы можем сделать?» – спрашивал его с некоторой растерянностью Родион Малиновский. «Как что? Революция была? Была. Победил народ? Народ. Значит, народу в лице солдат и надо решить этот вопрос по-революционному. Есть солдатские комитеты. Вот и выберите себе командира дивизии из имеющегося офицерского состава, что не пошлет вас умирать ни за понюх табаку, за винные погреба и виноградники». Активисты загудели. История с виноградниками и погребами действительно получалась странная и наделала много шума в солдатской среде. Немцы практически не обстреливали эти области, что, конечно же, отметили. Справедливости ради, надо сказать, что там просто не имелось целей для обстрелов. Ну и сделали вывод, что они хотят получить запасы вина в качестве трофеев. А русские солдаты, в свою очередь, отдают свои жизни, защищая бутыли с дорогим шампанским для буржуев. «Вас?» «Меня», — кивнул Михаил. «Или я плох в качестве командира?» «Не, остальные солдаты 4-й роте завидуют по-черному». «А хотят, чтобы и у них стало, как в 4-й?» «Да!» «Вот и пусть скажут это свое «да» на выборах. А я уж постараюсь сделать все так, как в моей 4-й, и на войну при этом не попасть». Машина военной демократии закрутилась. В солдатской среде развернулась широкая агитация в пользу командира 4-й роты 1-го батальона, вспоминая все его заслуги, а он их оказалось весьма немало, и спустя всего 3 дня прошли выборы командира особой пехотной дивизии, коим с огромным перевесом над всеми прочими кандидатами стал капитан Климов Михаил Антонович. Те же подполковники этому попытались возразить, напирали на устав и прочие нормативные документы, но им ответ был один. «У нас революционный порядок, и согласно этому порядку главенствует не устав, а воля народа, выраженная в выборной демократии, и мы эту волю проявили». «Хотели демократии? Получите. Мысленно смеялся по этому поводу Михаил. «Кушайте, только не обляпайтесь». «Обляпались? Ну так сами виноваты. Аккуратней надо было». Подполковники с революционными выборами не согласились, и их просто отрешили от власти теми же сходками солдатских комитетов, поставив на их место лояльных новому революционному порядку офицеров. Отказников среди среднего и тем более младшего офицерского звена оказалось не так уж и много, всего 17 человек. Впрочем, некоторым офицерам солдаты сами сделали тонкий намек на толстые обстоятельства и посоветовали сделать самоотвод, дабы не доводить до греха. Французы, глядя на все эти пертурбации в русской дивизии, тянули время, видимо, переписываясь с Петроградом на эту тему с временным правительством. Но в России, похоже, сами не знали, как реагировать на произошедшее. Заигравшись в революцию, отменять революционные выборы им оказалось совсем не с руки. Так ведь и слететь со своих теплых министерских постов можно. А они хоть и временные, но желали вскоре стать постоянными, по принципу «нет ничего более постоянного, чем временное». Опять же, Петросовет давил на временщиков, коим такой фортель солдат во Франции очень по нраву пришелся. Французы пытались надавить на Климова, знали его негативное отношение к посылке солдат во Францию. Тут французская разведка хлеб не зря ела и выяснила все доподлинно, чтобы он согласился с назначением командиром дивизии подполковника Верстаковского, коему до следующего звания оставалось всего ничего. Но Михаил только разводил руками. «Революция, господа! Вам ли не знать, как это все случается и к чему может привести, если попытаться ее подавить или даже просто игнорировать? Так что давайте не будем провоцировать людей на еще более радикальные действия». Французы, прославившиеся своими революциями, только кривили рожи. «Тем более, что тут я бессилен что-то сделать. Могут ведь и меня скинуть, начни я совершать поступки не те, что от меня ожидают. Потому остается лишь принять волю народа и выстраивать отношения с учетом новых факторов». В итоге, к концу апреля, французское правительство и военное министерство признало Климова командиром особой пехотной дивизии.